Любопытную теорию объяснения факта схожести рассматриваемых нами мифов предложил в конце XIX века Н. А. Морозов, а вслед ему уже в наше время, подключив «математический» в кавычках аппарат и компьютерные технологии, устремилась целая группа современных ученых, возглавляемая академиком-математиком Фоменко. Возможно, хорошие математики, но явно не историки. Факт совпадения мифов и имен персонажей технократично и прямолинейно объяснили тем, что это было одно событие, датируемое ни много ни мало XI-XII веками нашей эры и фальсифицированное впоследствии апологетами всех религий. То, что в XIX веке в области биологии изобразили вульгарные материалисты Бюхнер и Молешот, то в области истории в конце XX века постаралась совершить группа Фоменко. И в том и другом случае суть проблемы заключалась не в прикладной области, павшей жертвой чудовищных препараций, а в основе основ, в понимании того, что есть духовное и каково его отношение к так называемому материальному. До тех пор, пока наука, в том числе и историческая, не определит место духовного в мироздании, пока не будет заполнена зияющая пропасть между рациональным и иррациональным, наукой и религией, до тех пор будут продолжаться попытки объяснить жизнь, историю и писание посредством фикций и суррогатов. Конечно, все вышеназванные объяснения феномена сходства наводят честного исследователя на крамольную мысль о том, что той совокупности событий, то есть исключительно во всех их подробностях и деталях, которые описаны в Евангелиях, скорее всего никогда не было, ибо нельзя же признать их стереоскопическую, многократную повторяемость на протяжении нескольких тысячелетий среди разных народов и континентов. Но в любом случае факт сходства, случайного или демонически в кавычках преднамеренного, убийствен для церковного догмата, претендующего на единственность и уникальность. Однако факт, если не тождество, то сходство налицо, его можно замалчивать, игнорировать, но отрицать невозможно. Это привело к появлению, видимо, самого, как ни странно, кощунственного подхода в лоне церкви к христианскому священному писанию. Его автором стал один из отцов церкви, святой Ириней Леонский, создатель церковной догматики, и, как полагают, редактор Евангелий, признанных впоследствии каноническими. По мысли святого Иринея Леонского, церковь могла бы проповедовать вообще, без писания, но писание необходимо для опровержения еретиков. С Иринеем до сих пор полностью согласна церковь. Значение Иисуса не в учении, а в факте его прихода. С таким же успехом можно утверждать, что человек пошел в конец темного коридора не свет зажигать, а нажимать на выключатель. С формальной точки зрения это одно и то же, но, тем не менее, первое несравненно духовнее. Иными словами, если верить Иринею, то впору пожалеть о существовании Нагорной проповеди, притч о субботе, о самаритянке, виноградаре и так далее. Но, тем не менее, Ириней по-своему прав. Не будь Писания как документального свидетельства, критикам церкви никогда бы не удалось изобличить христианство, если не в очевидном плагиате, то в подозрительном сходстве его с доктринами и легендами, третируемых церковью язычников. Современные богословы, особенно на Западе, свыкшиеся с фактом шарообразности планеты, с фактом весьма скромного места нашей планеты в беспредельности космоса, отчасти смирившиеся с невозможностью творения мироздания в 6 дней и с существованием Земли, как и Вселенной, задолго до библейского срока творения, в отношении защиты Христа и Церкви вынуждены были прийти к последнему аргументу чисто теологического характера. Так теолог Лассор, размышляющий, как быть в связи с кумранскими открытиями, заявил, что христиане часто совершают ошибку, проводя линии своей обороны там, где их труднее всего удержать. На вопрос, где же в таком случае должна пролегать современная линия защиты догматического христианства в свете обнаружения Кумранского Нового Завета и учителя праведности Лассор, ответил: многократно обсуждавшуюся исключительность в кавычках Христа не следует связывать ни с его учением, ни даже с его страданиями и смертью. Были и другие учители, были и другие мученики. Суть же исключительности Библия, в скобках здесь Новый Завет АВ, связывает не с этим. Библия выделяет воплощение как единственное важное обстоятельство. И дело здесь не только в том, что Христос сказал, что Он Бог во плоти, или люди говорили, что Христос был воплощенным Богом. Дело именно в том, что исключительность заключена в факте. Иисус Христос был Богом во плоти. Мы не потому считаем этот факт истинным, что так говорит Новый Завет. Мы верим, что Новый Завет говорит так, потому что факт этот истинный. Это подтверждено Святым Духом. Именно потому, что воплощение было фактом, Святой Дух это засвидетельствовал, а апостолы записали в новозаветных сочинениях. В этом пространном рассуждении можно легко заметить, что Лассор, начав с тезиса о Христе, закончил все тем же, от чего пытался уйти. Канонизированным текстом Евангелий и посланий апостолов, а вместе с ними и всем громоздким учением христианской церкви, или точнее сотен церквей, бесконечно ссорящихся и спорящих между собой по поводу собственных версий догмата.